Глава пятая. Дверь в экранированную комнату для магических тренировок закрылась с глухим щелчком, отсекая внешний мир. Тишина здесь была ощутимой, давящей, собственно, как и обычно. Я сел на прохладный пол в центре комнаты, скрестив ноги по-турецки, и начал стандартную медитацию. Первым делом требовалось контрольное испытание. Я сконцентрировался, чтобы почувствовать течение маны. Так как уже ощущал источник, мог ее вытянуть совсем крохи. Но этого достаточно, чтобы ненадолго создать нейтральный щит и обезопасить тело. Прислушался к своим чувствам, зафиксировал. Ту самую запретную методику от Холодова я решил не тестировать, оставить на потом. Теперь дар огня. Он контролировался чуть легче нейтральный, что не являлось нормой. По учебнику должно быть как раз наоборот. Сначала дар потянулся к источнику. Зачерпнув нейтральную ману, уже стихийную, я направил в ладонь, создав небольшой источник пламени. Зафиксировал. Теперь он. Артефакт. Без этого браслета я уже чувствовал себя опустошенным, будто чего-то не хватало. Нехороший эффект. О том, что артефакты вызывают привыкание, я читал. Но ощутить на себе совсем другое. Так что очень хорошо, что он теперь моя личная собственность. Радует, что с повышением ранга силы эта зависимость снижается. А я ведь до сих пор не знал свой уровень. Но ничего, в конце года нас всех ждет стандартное тестирование. Вообще, странно, что при поступлении у меня ничего не проверяли. Но это стандартная процедура для аристократов и дворян с рекомендацией. А вот если абитуриент не имеет рекомендации от аристократического рода, или он из простолюдинов, предусматривалась отдельная аттестация. Но не определяющая ранг, а вообще на само наличие таланта и его специфику. Что ж, артефакт уменьшал расход маны, а также будто костыль помогал контролировать дар. Ну а теперь? Я вновь отложил манящий артефакт и посмотрел на бутылку с водой. Открутил крышку и сделал один осторожный глоток. Жидкость была безвкусной, как и положено чистой воде. Потому я и не заметил подвоха перед дуэлью. Поначалу ничего не происходило. Потребовалось 2,5 минуты, прежде чем я ощутил, что нейтральный щит стал подчиняться мне тяжелее, но все еще оставался подконтрольным. Переключился на дар. Тут, наоборот, все стало еще легче и послушнее. Почти как с артефактом. Сам дар... Пламя свечи я ощущал, будто нечто живое, но неразумное. Взял артефакт, контроль заметно усилился. Итак, второй глоток. Даже спустя 3 минуты вроде бы ничего не изменилось. С третьим, да, нейтралка совсем тугая стала. А вот дар подчинялся еще лучше. С артефактом вообще по мановению мысли. Это было возбуждающе и вдохновляюще. Пятый глоток стал точкой невозврата. Нейтральная мана стала совершенно неуправляемой. Она почти не откликалась на мои манипуляции, а вот дар будто обнаглел и стал втягивать ее и словно сам подсовывать мне в руки. Я еще больше сконцентрировался. Да, это очень странно. Будто у дара есть своя, отдельная воля. Он просто делал, как хотел, но при должном усилии я мог его подчинить. С артефактом контролировать дар стало еще проще, хотя, казалось бы, куда еще. Но все это время я мог позволить себе пользоваться нейтралкой. Шестой же глоток будто сорвал плотину. Мана всасывалась даром с невероятной скоростью. Что с артефактом, что без него, я банально не успевал ничего сделать. Это как пытаться удержать перышко в урагане. Просто выскальзывало из рук. Я остановился на половине бутылки, это больше 10 глотков, потому что ничего не менялось. С артефактом я хотя бы мог держать огонь в себе, а без него только ограничивать дар. Иначе пламя вырывалось наружу, и я банально горел прозрачными языками, будто голограммой. Но огонь был вполне реальным и жегся при неосторожном использовании. Эффект начал сходить на нет через 20 минут после последнего глотка, а еще через 10 я был чист. Нейтральная мана вновь слушалась меня, но ментальное перенапряжение никуда не девалось. Это уже ощущалось иначе. Просто я банально устал. Но при этом был неимоверно счастлив. Это вещество. Оно почти идеально подходило мне. В связке с артефактом просто имба. Я поднял бутылку и посмотрел на оставшуюся в ней жидкость. Улыбка не сходила с моего лица. Яд для обычного мага, для меня же почти манна небесная. Надо еще проверить, как это будет работать на Васе. Надеюсь, он согласится на эксперименты. Все же вещество, по уверению Водяновой, совершенно безобидно. Оно никак не влияло на саму магию, а работало именно на разум человека. Нечто вроде алкоголя. Но нервные клетки не убивало. Интерлюдия. Крошечное кафе в городе пахло свежесваренным кофе и сдобой. За столиком у окна, за которым медленно опускали зимние сумерки, сидели Ксения и Валентин. Она, собранная, с гордой осанкой, ее руки спокойно лежали на столе. Он изящный, но не в костюме, а в безупречном повседневном образе. Вышколенный родом вкус к вещам. Ксении такое знакомо. Парень с легкой улыбкой нежно смотрел на нее. Прежде они прятались ото всех, но сейчас могли себе позволить сидеть в этом семейном кафе, что находилось недалеко от академии, буквально в 7 минутах ходьбы. «Спасибо, что пришел», — начала Ксения. Ее голос был ровным и ясным. «Я всегда рад тебя видеть», — откликнулся Валентин с привычной учтивостью. «Любой вечер сразу обретает приятные нотки». Ксения вяло улыбнулась на подобный комплимент. Таков Валентин. Всегда знает, что и как говорить. Как порадовать девушку. Но сейчас Земская смотрела на все это совсем иначе, чем день назад. Она отпила немного эспрессо с корицей, поставила чашку на блюдце и покрутила. Вздохнула. Нужно сразу приступать к сути. Ведь за этим она и пригласила парня на внеочередную встречу. Или свидание. Ксения подняла на него взгляд. Красивый парень, учтивый, мечта любой девушки. Чем-то похож на брата Светы Водяновой. Того она видела мельком. Такой же безупречный. И почему все так обернулось? Сердце заныло от тоски. Но нужно взять себя в руки. Валентин. Я хочу спросить тебя о чем-то важном. И мне нужна правда. Ты ведь знал с самого начала мое истинное происхождение. Он чуть заметно замер, затем рассмеялся. Легким, искренним, казалось бы, смехом. Ксения, о чем ты? Какое происхождение? Ты графиня Земская, я граф Роженов. Мы оба это знаем. «Пожалуйста, не делай вид, что не понимаешь, о чем я». В ее голосе послышалась усталость, но не злость. «Я прошу тебя отнестись к этому разговору серьезно. Мне это важно». «Хорошо, хорошо!» Он поднял руки в шутливой защите, но в его глазах промелькнула настороженность. «Ты говоришь так загадочно. Что случилось?» Ты ведь давно знал, что никакая я не земская, и уж тем более не графиня. Взгляд парня стал настороженным. Улыбка ослабла. Что ты такое говоришь? Никогда не поверю, что такая утонченная девушка лишь простолюдинка. Или дворянка. Или... Он накрыл ее ладонь своей и участливо посмотрел в лицо. Если даже ты бастардка, мне все равно. Я полюбил тебя не из-за происхождения. Ох, какие слова! Любая девушка размякла бы от такого, да и сама Ксения еле сдержалась, потому что слышать подобное действительно приятно. Но ее чутье ведь давно тихо звенело колокольчиками на краю сознания, что этот человек слишком правильный, а его речи сладкие, словно мед. Никаких оговорок, ошибок, грубости. Всего в меру, с сильным перекосом в нежность. Но искренние ли мысли он озвучивает? Ведь так не бывает, нет идеальных людей. Все злятся, случаются плохие дни, раздражение и злость. Но только не у него. Ксения почувствовала, как ее щеки краснеют, потому что ей действительно хотелось быть любимой, и чтобы такой приятный человек находился рядом. Но еще больше она ценила правду и искренность, пока только один человек был с ней таким. И это не Валентин. Ее ладонь осторожно выскользнула из-под пальцев парня. «Княжна Юсупова», — четко выговорила Ксения. «Московская. Основная ветвь». На его лице на секунду застыла идеальная маска изумления. Слишком идеальная, слишком быстрая. Затем он медленно кивнул, делая вид, что переваривает информацию. Быстро, слишком быстро. Эта информация должна быть шокирующей, но Валентин слишком хорошо держался, потому что и так знал все это. По крайней мере, так думала девушка. «Понимаю». Он опустил взгляд, изображая смирение. «Теперь я понимаю твою холодность. Твой титул, он выше моего, гораздо. Если ты считаешь, что такая связь для тебя неприемлема, я приму твое решение, как бы больно мне ни было». Внезапно она осознала. «Да это же чистой воды манипуляция. Чтобы вот так моментально прийти к подобному выводу и сказать, обернуть свою пользу, это просто невозможно». Наконец, мнение Ксении нашло тонкую опору и окрепло. Он пытался надавить на ее чувство справедливости, сыграть на благородстве. Но Ксения лишь покачала головой. «Меня всегда в тебе кое-что смущало, Валентин», — сказала она задумчиво. «Твоя правильность. Ты всегда говорил именно те слова, которые нужно было сказать. Делал именно те жесты, которые были уместны. Каждое твое действие било точно в цель». Он смотрел на нее, пытаясь понять, куда она клонит. «Комплимент это или упрек? И это хорошо или плохо?» — осторожно поинтересовался он. «Это не имеет значения», — она пожала плечами. «Можешь даже злиться, если хочешь, но я все поняла, так что игры окончены. Мы взрослые люди, и мы можем провести этот последний совместный ланч цивилизованно, без сцен и истерик». Валентин глубоко вздохнул, приняв вид благородного страдальца. «Если ты так решила, я, конечно, не буду настаивать. Для меня позиция просто друга будет болезненной, но я постараюсь смириться». Ксения снова покачала головой, и на ее губах появилась легкая, почти невидимая улыбка. «Нет, Валентин, я ведь попросила. Будь честным, пожалуйста, ты ведь никогда меня не любил, собственно, как и я тебя. Так что это мой официальный ответ. Может, мы все же...» Он попытался импровизировать, но голос его дрогнул. Уровень его актерского мастерства, казалось, резко упал под весом ее спокойной уверенности. Вот оно. Она все же была права. Нет, не она, а Алексей. Как же давно он обо всем догадался. Почему она сама этого не поняла? Нет. Ее голос был мягок, но утверждение твердо. А улыбка стала чуть шире. «Знаешь, я до последнего момента сомневалась. Думала, может, я несправедлива. Но теперь я уверена. Ты играешь. И сейчас тоже». Она не стала больше ничего говорить. Они допили кофе в почти комфортном молчании. «Жаль, что ты так считаешь», — — сказал он, когда понял, что девушка собралась уходить. Ксения лишь покачала головой и поднялась. — Спасибо за компанию в этот вечер. — Прощай, — сказала она с теплотой. Валентин смотрел на дно своей пустой чашки от американо и никак не реагировал. Так что она кивнула скорее себе на прощание, чем ему, а потом спокойно вышла из кафе. Скосив взгляд, Валентин видел, как ее фигура растворилась в вечерней толпе. Он сидел неподвижно, уже ничего не видя перед собой. Его лицо было напряженным, как и все тело. Кулаки сжимались до хруста, и если бы не фоновая музыка в заведении, то это было бы слышно. Молодая официантка, почти подросток, приблизилась к столу, чтобы забрать пустую кружку после Ксении, а также мелкую купюру. Но этим она потревожила натянутые нервы парня. Раздался звонкий звук пощечины. Девушка уронила посуду на пол, и та разбилась. Сама она ошарашенно смотрела на парня, который всего лишь минуту назад казался ей очень приятным человеком. Особенно на фоне своей спутницы со стервозным лицом, и не могла поверить произошедшее. Казалось, перед ней совершенно другой человек, жесткий, беспринципный, который мог себе позволить просто так ударить случайную сотрудницу сферы услуг. Даже лицо его было искажено яростью и оттого неузнаваемым. «Не мешайся! Оставь меня в покое!» Прошипел он с ощутимой угрозой, выплеснув немного удушающей для простолюдинов сырой маны. Девушка, схватившись за щеку, отшатнулась, а потом просто сбежала, всеми силами сдерживая рыдания обиды и непонимания, чем могла оскорбить высокородного посетителя кафе своих родителей. Валентину потребовалось время, чтобы взять свои эмоции под контроль. Он уже и забыл это ощущение всепоглощающего гнева, когда так упорный и тщательно отстроенный карточный домик рассыпался в один момент. Наконец он встал, швырнул на стол крупную купюру, быстро накинул свое пальто и вышел на улицу. Холодный воздух успокоил парня еще больше. Он вздохнул полной грудью и прикрыл глаза, смотря через узкие щелки на прохожих. Его тщательно выстроенная интрига, попытка втереться в доверие и привязать к себе княжну, провалилась. Разумеется, он и не думал стать мужем этой девушки, но дружеские чувства должны были окрепнуть с годами, а потом стать опорой для других, более тонких и выгодных интриг. И вот провал. Но он прекрасно знал, чьих это рук дело. Сестра обо всем заранее предупредила. В том числе поведала о своем разговоре с Земской и то, что до этого она долго гостила в комнате одного назойливого парня. «Стужев!» — думал он, чувствуя, как ненависть вновь зажигается внутри. «Это он. Он во всем виноват». Валентин шел по заснеженной мостовой, сжимая кулаки в карманах пальто, и мысленно клялся, что Алексей Стужев за все заплатит. Дорого. И очень скоро. Граф Роженов, будь он старший или младший, обид не прощает. Комната-изолятор встретила нас с Василием гнетущей тишиной. Он вертел в руках ту самую полупустую бутылку, скептически хмурясь. «Ты уверен, что это безопасно? Что-то вчера, когда ты вернулся, видок у тебя был так себе. Я очень много тренировался, устал, вот и все». Улыбнулся ему в ответ, останавливаясь в центре комнаты. «Садись». Он вздохнул и сделал, как я просил. «И что дальше?» «Тон такой, будто величайшее одолжение делает». Отчасти так оно и было. «Пока просто помедитируй, ощути свой дар, сравни стихийную ману и нейтральную в каком-то простом навыке. Можно, например, барьер использовать, но что-то похожее для обоих магий». Парень кивнул и прикрыл глаза. Я стоял рядом, наблюдая, как его руки сначала слегка засияли, а потом покрылись изморозью. Затем все пропало. А теперь один глоток. Снежнов вздохнул и сделал, как я просил. По его лицу пробежала гримаса недоумения. «Ты уверен, что здесь хоть что-то есть?» «Безвкусное вещество», — подтвердил я, забирая бутылку. «Но не переживай, оно там есть. Пока ждем 3 минуты». Мы вместе смотрели на табло на стене. Почти у самого потолка там находились часы, самые обычные. «Теперь то же самое», — сказал я. Он закрыл глаза, привычно собравшись, и... Ничего. Его руки не засветились. Он открыл глаза, удивленно смотря на ладони. «Странно. Чувствую ману, а вытащить не могу. Будто пальцы онемели». «Адар?» Он опять прикрыл глаза. «То же самое. Дар на месте. Но почти не слушается». «Второй глоток», — скомандовал я, внутренне уже начиная понимать. Вася послушно выпил еще. И снова попытка. На сей раз его лицо исказилось от усилия. «Что за... Алексей, я ничего не могу. Вообще. Будто меня отрубили от дара. Мана есть, я ее чувствую. Но она мне совершенно не подчиняется. Дар. Пробуй, дар». Он смотрел на свои руки с нарастающей паникой. Для мага, чья жизнь — это контроль над силой, ощущение было сродни параличу. Снежнов попытался успокоиться и вновь прикрыл глаза, но вскоре замотал головой. «Дар почти не чувствую, совсем слабые отголоски. Они не подчиняются!» Его голос был полон волнения, даже паники. Он начал дышать чаще. «Успокойся, это не навсегда. Выпей еще глоток». Я протянул бутылку, но парень оттолкнул мою руку и вскочил. Резко, бездумно, даже немного шатаясь. Эффект легкого, незначительного опьянения. Благо, ничего не разлилось. «Да пошел ты! Сам пей эту дрянь!» Вася всегда был осторожен, хоть и простоват. Никогда не позволял себе лишнее. Такое поведение не было похоже на него. Потому я смотрел на парня удивленно, и он поджал губы, после чего отвернулся. Похоже, понял, что переборщил с эмоциями. Но и это показатель. Совсем как в описании Водяновой. Полная потеря контроля над магией. Для неподготовленного мага это как лишиться возможности ходить. Ты прав. Хватит, сказал я, убирая бутылку в сумку. Это надолго. Его голос был молящим, как и взгляд. Эффект должен пройти минут через 30. Не переживай, все будет хорошо. Он стоял безучастно, глядя в стену, на часы. И я видел в его глазах настоящий страх. Страх человека, которого лишили части себя. Пока он приходил в себя, я размышлял. Испытания были приближены к идеальным. У Васи дар, а не талант. Пусть он и бастард. Отец его проверил и все подтвердил. Собственно, иначе его не позвали бы и не признали в главной ветви. Конечно, стихии у нас разные, но Света давала четкое описание работы вещества. Оно полностью лишало контроля маны, неважно, нейтральная она или нет. Это как тело у пьяного, также потеря контроля. Чисто ментальный эффект, психологический. И это соответствовало тому, что описывал Вася. Но у меня есть особенность – эмоции. Весь мой дар замешан на эмоции гнева, как сказал Холодов, таких людей единицы. Возможно, эмоции, как часть ментальной характеристики человека, укрепляли психику, либо ослабляли. И я, так как принимал основную свою эмоцию, как раз был более крепким в этом плане. Или, если точнее, имел сродство. А мой дар еще больше коррелирует с эмоциями, потому на него вещество не действует, вне зависимости от концентрации. И дар будто оживает, так как эмоции его контролируют чуть больше, чем разум. Как это происходило в моем случае? Мне такое объяснение казалось вполне логичным. Оно не противоречило опыту, а еще давало преимущество. Иметь допинг, который для всех остальных, по сути, Настоящий яд. Еще и выводится быстро. Да это же мечта!